Авторитаризм. Авторитаризм обычно рассматривается как тип режима, который занимает промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией. Однако подобная характеристика не указывает на сущностные признаки явления в целом, даже если принять во внимание то, какие черты от тоталитаризма, а какие от демократии можно обнаружить в нем. Сущностно значимым при определении авторитаризма является характер отношений государства и личности. Они построены больше на принуждении, чем на убеждении. Страница 161. При этом авторитарный режим либерализует общественную жизнь, не стремится навязывать обществу четко разработанные официальные идеологии, допускает ограниченный и контролируемый плюрализм в политическом мышлении, мнениях и действиях, мирится с существованием оппозиции. Руководство различными сферами жизни общества не столь тотально, нет строго организованного контроля над социальной и экономической инфраструктурой гражданского общества, над производством, профсоюзами, учебными заведениями, массовыми организациями, средствами массовой информации. Автократия от греческого «аутократия» – самодержавие, самовластие, то есть неограниченная власть одного лица, не требует демонстрации преданности со стороны населения, как при тоталитаризме. Ей достаточно отсутствия открытого политического противостояния. Однако режим беспощаден к проявлениям реальной политической конкуренции за власть, к фактическому участию населения в принятии решений по важнейшим вопросам жизни общества. Авторитаризм подавляет основные гражданские права. Для того, чтобы сохранить неограниченную власть в своих руках, авторитарный режим осуществляет циркуляцию элит не путем конкурентной борьбы кандидатов на выборах, а кооптацией, волевым введением их в руководящие структуры. В силу того, что процесс передачи власти в подобных режимах осуществляется не путем установленных законом процедур замены руководителей, а насильственно, эти режимы не являются легитимными. Однако, несмотря на отсутствие поддержки со стороны народа, автократии могут существовать длительное время и достаточно успешно. Они способны эффективно решать стратегические задачи, несмотря на свою нелегитимность. Примером подобных эффективных с точки зрения осуществления экономических и социальных реформ могут быть авторитарные режимы в Чили, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Аргентине, странах Арабского Востока. Указанные черты авторитаризма свидетельствуют об известном сходстве его с тоталитаризмом, однако самое существенное различие между ними состоит в характере отношений власти с обществом и индивидом. Если при авторитаризме эти отношения дифференцированы и опираются на ограниченный плюрализм, то тоталитаризм вообще отвергает всякий плюрализм и разнообразие социальных интересов. Причем тоталитаризм стремится ликвидировать не только социальный, но и идеологический плюрализм, инакомыслие. Авторитаризм не оспаривает права на автономное самовыражение различных групп общества. Страница 162. Одна из современных типологий авторитарных режимов принадлежит немецкому политологу Берг Шлоссеру. Он выделяет следующие разновидности авторитаризма. Традиционные абсолютистские монархии – режимы, в которых отсутствует разделение властей, политическая конкуренция, власть сконцентрирована в руках узкой группы лиц, господствует идеология аристократического класса. Примером могут служить режимы в странах Персидского залива, а также в Непале, Марокко и так далее. Традиционные авторитарные режимы олигархического типа преобладают в Латинской Америке. Как правило, экономическая и политическая власть при таких режимах сосредоточена в руках нескольких влиятельных семейств. Один лидер сменяет другого при помощи переворота или фальсификации итогов выборов. Элита тесно связана с церковью и военной верхушкой. Например, режим в Гватемале. Гегемонистский авторитаризм новой олигархии создавался как режим, выражавший интересы компрадорской буржуазии, то есть той части буржуазии экономически отсталых, зависимых стран, которая осуществляла посредничество между иностранным капиталом и национальным рынком. Такие режимы существовали при президентстве Маркоса на Филиппинах 1972-1985 годы, в Тунисе, Камеруне и так далее. Достаточно массовой разновидностью авторитарных режимов являются военные режимы. Они бывают трех видов: а) обладающие строго диктаторской, террористической природой и персональным характером власти, например, режим Амина в Уганде; б) военные хунты, проводящие структурные реформы, например, режим генерала Пиночета в Чили; в) однопартийные режимы, существовавшие в Египте при Насре, в Перу при Пероне и так далее. Следует выделить в качестве еще одной разновидности авторитаризма теократические режимы, при которых политическая власть концентрируется в руках духовных лиц. Примером такого типа может быть режим аятоллы Хомейни в Иране.